А вот он и вспыхнул маленькими огненными язычками. Голова Вебера снова заворочилась. От этого деревяшка только сползла ниже. В тот же миг занялись волосы. Головешка зашипела, огонь уже лизал уши, охватил всю голову. 509-й пристально смотрел только на глаза. Они начали вылезать из орбит. Кровь, пузырясь и булькая, ручьем хлынула изо рта, разинутого в отчаянном, но почему-то немом крике. Рев пламени над догорающим бараком по-прежнему заглушал все остальные звуки. Теперь голова Вебера была голая и черная. 509-й все еще смотрел на него. Кровь остановилась. Все тело обмякло. Ничего не осталось, одни глаза. На них сейчас весь свет клином сошелся. Они должны померкнуть. 509-й не знал, сколько это длилось, минуты или часы, но вот плечи Вебера, даже не шелохнувшись, как будто вдруг разом поникли. Потом что-то напоследок дрогнуло в глазах, и они перестали быть глазами. Это были уже просто две студенистые точки. Еще некоторое время 509-й сидел неподвижно. Потом осторожно переставил одну руку, чтобы пододвинуться вперед чуть ближе. Перед тем, как уйти, он должен во всем увериться до конца. Только в голове еще он ощущал какую-то прочность. Тело стало как будто невесомым, и в то же время словно вобрала в себя всю тяжесть земли, переставая ему подчиняться. Он уже не мог подтянуть его вперед. Он медленно наклонился, протянул руку и пальцем ткнул Вебера сперва в один, потом в другой глаз. Глаза не реагировали. 509-й попробовал снова распрямиться, но понял, что уже и этого не сможет. Как он и ожидал, этот наклон дорого ему стоил. Где-то глубоко внутри, словно из-под земли, что-то прорвалось и хлынуло через край. Кровь потекла легко и без боли. Она потекла прямо на голову Вебера. Казалось, она струится не изо рта, а как бы из всего тела, возвращаясь обратно в землю, откуда только что взметнулась мягким теплым фонтаном. 509-й не пытался ее остановить. Руки вдруг ослабли. Сквозь подступающую мглу он увидел на фоне пламени огромную тень Агасфера. «Значит, он тоже не...» — успел подумать он, прежде чем земля, на которую он опирался, не превратилась в трясину, засасывая его все глубже и глубже. Они нашли его лишь час спустя. Вскоре после того, как первые волнения улеглись, его хватились и начали повсюду искать. В конце концов, Бухеру пришло в голову еще раз как следует посмотреть вокруг барака, и вскоре он его обнаружил за грудой трупов. К нему подходили Левинский и Вернер. 509-й погиб, сказал он. Застрелен. И Вебер тоже. Вон они оба лежат рядышком. Застрелен? Он что, был не в бараке? Нет. Он в это время всегда на улице был. И револьвер при нем? Да. А Вебер тоже убит? Тогда, значит, он его застрелил, предположил Левинский. Они подняли 509-го и положили на спину. Потом перевернули Вебера. «Да», — заметил Вернер, — «похоже на то. Два выстрела в спину». Он оглянулся и заметил револьвер. «Да вот же!» Он поднял револьвер, осмотрел. «Пусто». Он стрелял. «Надо унести его отсюда», — сказал Бухер. «Куда? Кругом полно мертвых. Больше 70 сгорело, больше 100 ранены. Пусть тут полежит, пока другого места не найдем».